Глава 13. Странности леди Вузервуд. 1. «Пусть горничная занимается своей хозяйкой», — предложил Алин, — «а мы пока обсудим наши дела. Итак, следите за моими рассуждениями, Фокс. На данный момент, со слов Лампри и остальных, мы имеем некоторое представление о том, чем они занимались в период после окончания так называемой шарады, до того момента, когда умирающего лорда Вузервуда переместили из лифта в квартиру. Нам также известно, кто из близнецов был с ними в лифте». «Известно?» — удивился доктор Кертис. «Конечно, но к этому я вернусь немного позже. Мы знаем также, что Лампри сильно задолжали и рассчитывали поправить финансовое положение, получив у погибшего 2000. Еще мы знаем, что этот самый шампур они использовали в шараде. Причем до того, как лорд Вузервуд покинул гостиную, шампур лежал на столе в прихожей, а через несколько минут после этого исчез. Свидетель, юный Майкл, в этом совершенно уверен. Следовательно, убийца побывал в прихожей после того, как лорд Вузервуд прошествовал к лифту и покинул ее до того, как Майк вышел в прихожую из столовой. Те, кого я опрашивал, засвидетельствовали, что в этот короткий период леди Фрида и Патриция направлялись из столовой в спальню своей матери. Следовательно, должны были миновать прихожую. Леди Вузервуд и леди Кэтрин Лоуп по пути в туалет и в прихожую не заходили. Затем тетя Кэт прямым ходом отправилась в ломбард. Лорд Чарльз оставался в гостиной. Позднее к нему присоединились сыновья. В прихожую они тоже не заходили. Маршрут шофера Гигла проходил, Фокс, следите по плану квартиры, из коридора в гостиную слуг, чтобы одеться, оттуда в столовую, чтобы сообщить об уходе, а затем через прихожую на лестничную площадку. Майк утверждает, что видел, как он спускался вниз. В пользу Гигла свидетельствует тот факт, что потом лорд Вузервуд продолжил громко звать жену, то есть был невредим. Но это еще нужно проверить. Относительно дворецкого баскета вы, Фокс, выяснили, что он находился в гостиной слуг весь этот период, за исключением того времени, когда в прихожей подавал лорду Вузервуду пальто, шарф и котелок. Затем дворецкий вернулся обратно в гостиную слуг. Что касается остальных, то у одной из горничных был выходной, другая сидела на кухне с кухаркой и этим зловещим судебным приставом. Няня в своей комнате беседовала с мисс Тинкертон, горничной леди Вузервуд. Потом горничная, видимо, пошла в гостиную слуг взять свою накидку, а после направилась вниз. Впрочем, с Тинкертон я пока не беседовал, поэтому ее передвижение точно установить не удалось. При этом оказывается, что у каждого из опрошенных была возможность незаметно выйти в прихожую, взять шампур, а затем наведаться в лифт. Если это сделал кто-то из Лампри, то все близкие его, несомненно, покроют. Девушки поклянутся, что все время были вместе, мальчики тоже. Но лорд и леди Чарльз на какое-то время оставались одни. Так же, как и эта новозеландка, которая как раз вовремя прибыла на историческую родину. Таким образом, исключить из списка подозреваемых мы можем только кухарку, горничную и судебного пристава. В заключении отметим, что леди Вузервуд не питала к своему супругу нежных чувств. Да, она истошно вопила, поднимаясь наверх в лифте, при этом восприняла его смерть довольно спокойно. Как будто так и положено умирать людям с шампуром в глазу. Кстати, Кертис, вы не ожидали, что он умрет немного раньше? Ведь шампур разворотил ему мозг. А вы помните американское дело Финеаса Гейджа? Конечно. Там голову этого самого Финеаса пронзил заостренный железный прут 43 дюймов длиной, диаметром в дюйм с четвертью и весом в 13 с четвертью фунтов. «Что вызвало сильное кровотечение», – процитировал по памяти Алин, – «вместе с мозговой тканью». «А в конце концов он полностью выздоровел и даже не повредился умом», – закончил доктор. «Нет», — поправил его инспектор. «Глаз он, кажется, потерял, куда воткнули этот прут. Можно вспомнить также Калиера Адамса, прокурора из Мадраса. У того было одно дело, когда человеку воткнули нож в лоб». «А вот видите», — улыбнулся доктор Кертис, «имея такие прецеденты, зачем интересоваться, почему он не скончался раньше? Я больше скажу, он мог бы вообще выжить и рассказать вам, кто с ним это сотворил, и мы были бы избавлены от такой противной работы». «Он еще сильно ударился виском», — заметил Алин. «У вас есть тому доказательства?» «А как же? Прежде всего, не до конца вытертое кровавое пятно на стальной нашлепке на стенке кабины. На левом виске у него имеется кровопотек, но есть и на правом, и под глазами. Добавим к этому вмятину на котелке и пятна крови на обнаруженных в лифте шоферских перчатках. А принадлежали они Генри Лампри, он сам в этом искренне признался. Майкл видел перчатки в прихожей, так что без сомнения их взяли вместе с шампуром. Я представляю это так. Он получает сильный удар в висок. Затем убийца левой рукой прижимает его голову к стенке кабины, упираясь большим пальцем в место под глазами и основанием кисти в правый висок, а правой рукой всаживает шампур в глаз. При этом пальцы левой руки ему пришлось сильно раздвинуть. Вот такая сложная работа. Но это лишь предположение. Не совсем. Перед тем, как увезли тело, мы с Фоксом провели следственный эксперимент. Остановили кабину на площадке, где квартира не занята, и реконструировали сцену. К счастью, окоченение еще не началось. У нас все сошлось замечательно. И вмятина на котелке, и все остальное. Томпсон зафиксировал это на пленке. Думаю, фотографии произведут должное впечатление на присяжных. Боюсь, как бы некоторые из них, самые нежные, не попадали в обморок. Инспектор поднял глаза. «О, я вижу, к нам направляется мисс Тинкертон».